13. Азат. Умер день, это много страшнее иных смертей. Обалдело стою над потерей потерь. Охранник, дежуривший у центрального входа в мектеп, равнодушно смотрел мимо Карена, жуя жвачку нас и нехотя сплевывая по одному слову в час. Но Висак Баши прекрасно понимал, этот верблюд следит за каждым его движением. Кого попало здесь в охрану, явно не брали. А он, Карен, вне сомнений, с точки зрения стража, относился к категории «кто попало». Тем не менее, позвать госпожу Каушут охранник все же согласился. Ждать пришлось довольно долго. Наконец скрипнули петли, и дверь с узорчатыми матовыми стеклами резко отворилась. Госпожа Каушут, по-прежнему одетая в строгий деловой костюм, воззрилась на стоявшего двумя ступеньками ниже посетителя. Потом она коротко и, как показалось Карену, победно усмехнулась, сделав приглашающий жест рукой. «Пропустите! Это ко мне!» Охранник молча посторонился, придав своему лицу совершенно нейтральное выражение. Даже челюсти прекратили на миг двигаться туда-сюда. Карен подмигнул парню и проследовал за неистовой Зайри через обширный светлый холл по мраморным ступеням с бархатной ковровой дорожкой. И дальше, дальше, на второй этаж, в кабинет, на двери которого красовалась бронзовая табличка с именем его спутницы. Итак, белая змея прислушалась к добрым советам и решила подыскать себе гнездышко поуютнее, прищурилась хозяйка кабинета, усаживаясь за стол и указав Карену на стул напротив. «Здраво подмечено, госпожа Каушут», — в тон ей ответил Висак Баши. «И змея очень надеется, что это будет ее звездный час». Ну что ж, свои обещания, особенно данные в столь экзотических обстоятельствах, надо выполнять. Одними уголками губ улыбнулась Зайри, и стекла ее очков загадочно блеснули. «Вообще-то свободных вакансий у нас пока нет и не предвидится». «Но кусаться вы умеете, сама убедилась. Шипите тоже недурственно, а также...» Она выдержала небольшую паузу. «Насколько мне известно, вы квартируете у почтенной Бабовай, благодаря внучке которой мы и познакомились», закончил Карен, разводя руками. «Вот именно. И этот факт несколько меняет дело. Понимаете, господин... Рудаби. Карен Рудаби, можно просто Карен. Понимаете?» Мы здесь, в мектебе «Звездный час», привыкли строго придерживаться определенных принципов. Поверьте, обучение в нашем учебном заведении стоит недешево. Более чем недешево. Но те из детей, кто прошел по конкурсу или выиграл место в лотерею, обеспечиваются полным пансионом за наш счет. И администрация кровно заинтересована, дабы никто не смог упрекнуть руководство «Звездного часа» в пристрастности. Или сохрани творец в корыстолюбии. Всем известно, что наш мектеп не только привилегированная школа. Мы занимаемся благотворительностью, разыскиваем юные дарования и помогаем встать им на ноги. А лотерея 12 домов дает шанс любому. Госпожа Каушут неожиданно умолкла. Вот вы сейчас сидите, и на лице у вас написано. Зачем она все это мне рассказывает? Верно ведь? Верно. Честно признался Карен. «Попытаюсь объяснить. Внучка почтенной Бабовай — это первый и пока, к счастью, единственный случай в нашей практике. Девочке повезло в лотерее, но она категорически не хочет учиться в звездном часе, куда мечтают отдать своих детей родители из самых состоятельных семей. Это прецедент, понимаете? И мы ни в коем случае не можем его создать. «Это наша репутация, понимаете?» «Понимаю», — послушно кивнул Карен, а сам подумал. «Понимаю, что ты темнишь, но безработному Висак Баши до этого дела быть не должно. И нет. Вот потому-то я и собираюсь ходатайствовать за вас перед нашим Хаким и миром. Думаю, он согласится нанять нового охранника сверхштатного расписания, но при одном условии — вы постараетесь убедить девочку приступить к занятиям в звездном часе. Согласны? Очень интересно. Хайль Баши прозрачно намекал мне примерно на то же самое. Жирный провидец. Я постараюсь, госпожа Каушут. «Но почему вы решили, что я смогу...» «Вам придется очень постараться, господин Рудайби». «А почему я так решила?» Госпожа Каушут немного замялась, что было ей совсем не свойственно. «Мне кажется, девочка к вам расположена. Вы пытались защитить ее от меня. И если после этого вы расскажете ей, как выглядит наш звездный час, и посоветуете хотя бы одним глазком заглянуть сюда, в общем, я думаю, вас она скорее послушает, чем меня или Надима из Физара. И чем собственную бабушку», — усомнился Карен, но вслух этого не сказал. «Хорошо, я постараюсь», — уже более твердо повторил он. Заполнение анкет, тест листов и заявление в трех экземплярах, а также оформление прочих бумаг заняло полдня, и при этом у Карена сложилось впечатление, что для него вся процедура была существенно ускорена. Похоже, руководству Мектева позарез требовалось заполучить юную метательницу ножей. И не только из соображений престижа. Когда последняя бумага была подписана и аккуратно подшита в папку с его личным делом, стандартные фотокарточки Висак Баши предусмотрительно захватил с собой. Немногословный лысый портняшка тщательно снял с Карена мерку. «Костюм будет готов к вечеру», — уведомил портняшка, уходя. Карен только собрался вздохнуть с облегчением. Ни бюрократическая волокита, ни скрупулезные измерения тела вдоль и поперек не доставили егерю особого удовольствия. Но не тут-то было. В кабинет заявился еще какой-то Надим. Сухощавый, взъерошенный, в дорогом костюме, сидевшем на нем как седло на корове. И засыпал Карена новыми вопросами. «Место рождения? А точнее, год рождения, месяц, день, час? Может, еще минуты с секундами?» — не удержался Карен. «Приятно разговаривать с понимающим человеком», — возликовал Надим, расцветая на глазах. Однако Карену пришлось разочаровать его. Не только минут с секундами, но и часа своего рождения он не знал. «Жаль, очень жаль», — искренне огорчился Надим. «Это значит, вы у нас получаетесь... скорпион. В смысле, не у нас, а у зодиака, но в некотором смысле у нас. Так, нет, без точного часа никак нельзя, а для скорпиона в особенности. Вы хотя бы можете сказать, до заката родились или после?» В голосе Надима крылись строгость и презрение к скорпиону-неудачнику, запамятовавшему столь естественные для любого здравомыслящего человека сведения. И Висак Баши стало стыдно. Рождаясь, он как-то не обратил внимания ни на закат, ни на восход. Мама говорила, вроде бы всю ночь проорала, а на исходе... «Ага, перед рассветом!» — оживился Надим. «Возможно», — пожал плечами Карен. «А позвольте спросить, зачем вам все это?» «Как зачем?» — чиновник изумленно закатил глаза. «Вы что, прикажете мне ваши гороскопы из пальца высасывать? Зодиакальный, общий, а также солярный. Биоритмы, опять же. Что, может, и судьбу мою предскажете?» Попробовал улыбнуться Карен. «Нет», — жестко отрезал Надим астролог. «Без точного часа рождения не предскажем». И сделал на полях своих записей пометку «Послать запрос в Кабир». Наконец, дотошный звездочет ушел, бормоча себе под нос нелестный для Карена междометия. На сегодня новоиспеченный гулям был свободен, а завтра ему было велено явиться в Мектеп к 8 часам утра, что Карен и сделал с армейской пунктуальностью. Примечание. Гулям. Доверенный вооруженный слуга, в данном случае охранник. На этот раз его без лишних слов пропустили внутрь. Госпожа Каушут вручила ему запечатанный в пластик картонный прямоугольник пропуска удостоверения и велела спуститься вниз, в помещение для охранников. «Начальник охраны господин Ташвард будет через час. Представитесь ему», — бросила неистовая Зайри вслед. В указанной комнате Карена встретил тот самый жвачный страж, с которым Висак Баши познакомился вчера, у входа в Мектеп. «Доброе утро, коллега!» Приветствие было подчеркнуто вежливым, однако руки охранник не подал. «И вам того же», — в тон ответил Карен. «Меня зовут Карен Рудайби». «Усмар Ханифах», — кивнул гулям новому коллеге. «Вот твой бокс. и указал на дверцу крайнего из вмонтированных в стену металлических шкафчиков, совсем как в Мушерифском участке. На шкафчике стоял номер 9. Внутри оказался отлично сшитый форменный костюм, почти ничем не отличавшийся от штатской одежды. Но когда Карен не замедлил в него переодеться, то обнаружил, что костюм не только сидит как влитой, но при этом совершенно не стесняет движений, и под ним в случае надобности можно спрятать целый арсенал. Оружие получишь у начальника. Усмар словно прочел мысли егеря. А пока пошли, покажу тебе мектеп. От центрального корпуса отходили два крыла. В восточном располагались специализированные учебные классы, в западном – спальни и комнаты для игр и отдыха. Центральный же корпус, кроме администрации, занимали кабинеты учителей и хаким эмира, помещения для охраны, медицинская часть, вычислительный центр и спортзал. Еще имелись оранжерея, спортивные игровые площадки. Но все это находилось снаружи, в парке. И осмотр достопримечательностей провожатый Карена решил оставить на потом. Ковровые дорожки доброжелательно пружинили под ногами, солнечные блики, весело подмигивая, плясали на идеально прозрачных стеклах широких окон. Золотисто искрился покрытый лаком ясеневый паркет. Экраны компьютеров вычислительного центра стройными рядами уходили в загадочный полумрак длинного зала. И Карен поначалу даже немного растерялся от сияющего чистотой комфорта и великолепия. В детские спальни и игровые комнаты, оснащенные, кроме всего прочего, новейшими телевизорами-моноблоками, они заглянули лишь мельком, и Карен мимо воли завистливо вздохнул. Ему в детстве такое и не снилось. Да и сейчас. Экскурсия закончилась в спортзале, где двое охранников в майланских кимоно неторопливо, сознанием дела, кружили по борцовскому ковру, а третий, бравируя линцой профессионала, метал длинные узкие ножи в искромсанную колоду. Усмар и Карен поздоровались, после чего Усмар подошел к столику с ножами, выбрал один и почти без размаха запустил в воздух тонкий клинок. Нож, возбужденно дрожа, вонзился в самый центр колоды. Усмар выжидательно взглянул на Карена. Карен про себя усмехнулся. «На вшивость проверить решил, мальчишка. Побыл бы ты с моё в Хакасе, погулял бы по ночным аулам». Приблизясь к ухмыляющемуся гуляму, егерь, не колеблясь, послал в мишень один за другим три ножа. Вся троица вошла в колоду рядом с ножом Усмара, образовав почти правильный треугольник. Увлекшись, Карен хотел было продолжить, но тут мерзавка память услужливо подсунула. Трасса, автобус и молниеносно снующие ручонки-скалопендры, извергающие каскад стали. Карен вздохнул и положил четвертый нож на место. И он, и его новые коллеги выглядели слюнявыми сосунками в сравнении с 12-летней девчонкой. «Неплохо», — оценил Усмар, и в его голосе проскользнули нотки уважения. «А в лапки-тяпки сыграешь?» «С тобой?» поинтересовался Карен без особого энтузиазма. Висак Баши была хорошо знакома эта столь любимая рукопашниками игра, где без всякого членовредительства, не считая отбитых ладоней, неплохо проверялась реакция и сообразительность партнера. «А хотя бы и со мной?» Усмар, кажется, немного обиделся. Позади послышалось глухое «бум!». Один из борцов все-таки подловил соперника и теперь помогал тому подняться с ковра. Карен и Усмар сняли пиджаки, закатали рукава рубашек. Руки Висак Баши мягко легли на волосатые предплечья партнера. «Начали!» Хлоп! Карен не успел среагировать и пропустил довольно чувствительный шлепок по тыльной стороне ладони. Однако дважды провести коллегу на мякине Усмару не удалось. Гулям дернулся, но Карен вовремя подал свои предплечья вперед. Именно вперед, а не назад, потому что убегающего, как правило, догоняют. И ударил внахлёст через руки партнера. Правую Усмар успел убрать, но по левой получил от души. Теперь позиция поменялась. Руки Карена оказались внизу, и он не упустил своей возможности. Обманный рывок и хлесткая шлеп на возврате. Одновременно с обеих рук. «Развлекаемся, значит». Раздался над ухом чей-то на удивление знакомый голос, и раскрасневшиеся Карен с Усмаром рефлекторно вытянулись по струнке, глядя в заметно постаревшее, изрезанное жесткими морщинами, но вполне узнаваемое лицо господина Ташварда, которого 15 лет назад курсанты егерского училища звали не иначе, как Гюрзец, потому-то Карен и не отреагировал в администрации на фамилию начальника. Висак Баши на мгновение забыл, кто он и где находится, гаркнув во всю глотку. «Здравия желаю, господин наставник! Курсант Рудаби...» И осекся. «Вольно, курсант!» — улыбнулся Гюрзец, получивший свою кличку то ли из-за марки любимого пистолета, то ли за молниеносные жалящие удары, или и за то, и другое сразу. «Впрочем, ты уже давно не курсант. Висак Баши, я слышал. Да и я с недавнего времени не господин наставник. В отставке я, парень, по состоянию здоровья». Последним словам Карен веры не дал. «Господин Гулям Эмир, я тут знакомил новенького с объектом, а потом решил его немного попробовать», — скороговоркой выпалил Усмар и умолк. Примечание. Гулям Эмир, в данном случае начальник охраны. «Молодец», — одобрительно кивнул господин Ташвард. «Ну и как, попробовал?» «В полной мере, господин Гулям Эмир. По-моему, наш человек». «Ну, спасибо», — вновь усмехнулся Гюрзец в коротко подстриженные сидеющие усы. «Как-никак, мой ученик. Бывший ученик». «Эй, Фаик, ты куда руки топыришь?» Прикинул он безо всякого перехода на ближнего из снова закруживших по ковру борцов. «Махмудик, мальчик мой, возьми-ка Фаика за пальчик». «Вот-вот, именно так, с должной лаской», — удовлетворенно хмыкнул Гулям Эмир, когда незадачливый Фаик с воплем растянулся на ковре. И на мгновение Карену показалось, что он действительно вернулся на 15 лет назад. 14. Руинтан Аракчи. Когда-то был Господь и рай, и сатана, и доброе вино, но мчатся времена. Нет Господа, увы, нет сатаны, нет рая, и что грустней всего, нет доброго вина. «Чтоб тебе, заразе, рога внутрь завернуло!» — сонно пробормотал Руинтан, ворочаясь на скамейке. Только после этого дифирамба он с трудом разлепил веки и рискнул проморгаться, оглядываясь по сторонам. Привязанная к руинтановой щиколотке коза упрямо продолжала тянуть ленивого пастыря к вожделенному клочку недовыщипанной травы, с возмущением мекая и брыкаясь. Примечание. Аракчи, пьяница. Шулмузское слово, прижившееся в Кабирском Эмирате. Однако злосчастный рывок, разбудивший Руинтана, был вызван отнюдь не очередной попыткой животного добраться до остатков зелени, к чему бельмастый, а теперь еще и корноухий бородач давно привык, а микроавтобусом-ишаком, который затормозил совсем рядом, чуть не наехав на рогатую любимицу бабушки Бабавай. «Ишак!» — икнув, констатировал Руинтан, после чего окончательно проснулся. Не так уж часто объявлялись в тупике Ождастан фирменные микроавтобусы, сверкающие никелем и гордые золотистым тавром Мектеб «Звездный час» на лоснящемся крупе. Из автобуса боком выбрался постоялец бабушки Бабавай. Парня звали Кареном, а остальные факты его биографии мало интересовали Руинтана. Приветливо махнув рукой козе и таращившему глаза козапасу, Карен оправил новенький, с иголочки костюмчик и стал подниматься по лестнице. Повезло мужику. Был, говорят, егерем, пушечным мясцом, потом безработным. В мушерифы мылился, недомылился, а стал этим, сторожем, нет, гулямом, и вдобавок у таких богатейших людей. А все после того, как он дамочку ихнюю прямо у подъезда прижал. Понравилось, небось, нещупанной. Любовь, она движет миром. Вон теперь на каком ишаке егерек прикатил. Машина, конечно, чужая, прокатная, но ни один хрен, чей шаг под тобой бегает. И Руинтан в очередной раз малость позавидовал соседу, а больше порадовался чужому фарту, ибо долго завидовать кому бы то ни было он не умел. Зато радоваться умел и любил, тем более что дружбан Карен, получив работу, мигом выставил по этому поводу выпивку всем соседям, не забыв и его, Руинтана Меднотелого. А дармового угощенница бедняга Аракчи не забывал. Все знают, Руинтан добро помнит. Он машинально потрогал уже заживший огрызок уха, подвигал взад-вперед нижней челюстью, став от этого похожим на людоеда из мультфильма, и горестно вздохнул. Эх, если б Карен его тогда на миг раньше болтом приложил. Помрачнение нашло право слова. Челюсть пустяки, уже и не болит почти. А пить и без зубов можно. Зато уха нет как нет. Жалко. А двустволки прадедовской с тягчайшего похмела не пропитой и того жальче. Вслед за Кареном из Ишака вылез еще один мужик, в точно таком же, как у Иегерька, костюме. Форму у них в мектебе носят, что ли? Брезгливо покосился на бородача с козой и тоже начал с опаской считать ступеньки подошвами. К чему бы это? Руинтан уселся поудобнее, отмотал с ноги несколько витков веревки, дав козе возможность добраться до ее завтрака, и стал с интересом ждать продолжения. День начинался вполне прилично. Дальше был шум, был голос бабушки Бабавай. Старуха на удивление не ругалась ругательски, не швырялась шакалами и отродьями трупоедов. Потом по лестнице в разнобой застучали, заухали, заскрипели шаги. Вот они идут. Сначала неуверенно выходит бабавайская внучка, а следом за ней Карен со вторым гулямом несут старухино кресло вместе с самой старухой. Вот это да! Куда же эта старая ведьма собралась? На работу в мектеп устраиваться? Охранником-гулямом? Глядишь, костюм сошьют на дармовщинку. Руинтан так и спросил, только вместо старой ведьмы получилось почему-то уважаемое. А так, что подумал, то и сказал. «Ах, Руинтанчик!» «Ну, карга дает!» «Хвала Всевышнему! Уговорили-таки мы с Каренчиком правнучку мою в мектеп съездить! Пусть посмотрит, может, и глянется и там!» Медовым голоском затараторила бабка. «А я, дура старая, за компанию. Отчего бы и не съездить, если добрые люди приглашают. Машину к подъезду ставят, как настоящие госпожи из благородного рода. Да и то сказать, чем мы хуже?» Почтенная Бабавай гордо вскинула голову, и Руинтан окончательно уверился. Хоть с опущенной, хоть со вскинутой, а с этой самой головой у бабки не все в порядке. Хотя, с другой стороны, и шаката действительно пригнали. И внучка, то все упиралось не хуже бабкиной козы, а тут вдруг раз и согласилась. Постоялицу болтал, что ли? Стала бы девчонка егеря слушать, как же? Она вообще никого не слушает, разве что свою бабку, и то краем уха. Край уха навел Руинтана на грустное размышление, и он временно отвлекся от происходящего у подъезда. Тем временем второй гулям открыл задние дверцы ишака, выдвинул наружу стальные полозья, и они с Кареном легко вкатили бабкино кресло в ишачье чрево. Девочка затравленно огляделась по сторонам и, словно против воли, медленно шагнула к микроавтобусу. Еще раз оглянулась, умоляюще посмотрела на изумленно моргающего Аракчи и, как в холодную воду, разом решившись, нырнула внутрь. Кашлянул и негромко заурчал мотор. Карен достал из кармана плоскую телефонную трубку с кнопками и короткой антенной. Этакого чуда Руинтан никогда раньше не видел. Набрал номер, что-то тихо сказал и совсем уж было собрался садиться в кабину, но вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. «Подожди, Усмар, я сейчас, я сигареты забыл!» И нырнул в подъезд. Вернулся Карен через пару минут, и машина тут же стала разворачиваться, норовя вырулить из тупика. А когда совсем почти вырулила, и водитель поспешил дать газ, то Руинтану показался, что какой-то забавник привязал его веревку к бамперу ишака. Последовал сильнейший рывок, бородач не удержался и опрокинулся на спину. «Проклятая коза!» — дошло до него через секунду. А еще через пару секунд карнаухий Аракчи выяснил с изрядным неудовольствием, что окаянное животное волочит его за собой на веревке. «Ишь ты, коза! А оказывается, сильная зверюга, как ишак!» — вяло удивился Руинтан, разглядывая проплывающие мимо кусты. Тут ветхая веревка, зацепившись за торчащий из мостовой железный штырь, наконец лопнула, и коза, освободившись от непосильной ноши, с призывным меканьем заскакала по переулку вслед за микроавтобусом, увозившим любимую хозяйку. Пыльный и ободранный Руинтан, прихрамывая, бежал следом, постепенно отставая и ругаясь на ходу самыми черными словами –